«Нам ведь этим ничего давать не надо», — он указал на Фритти и Шустрика. «Верно, начальничек?» Растерзяк взглянул на обоих, настороженного нервного Фритти и обессиленного молчаливого Шустрика. «Нам надо только живьем доставить их в закот. Мы не разделим с ними наше скромное угощение». Сказав это, Растерзяк выпустил алые когти и нанес быстрый вспарывающий удар по брюху Вяки. И хотя ужасные крики агонии еще не стихли, когтестражи принялись за еду. Фритти свернулся вокруг Шустрика и постарался этих звуков не слышать. Окончив трапезу и усыпав пол пещеры отвратительными объедками, когтестражи заснули. По предусмотрительному указанию Растерзяка, Раскусяк и Разорвяк дотащили свои раздувшиеся животы до выходов и улеглись поперек них. Они перевернулись на спины, чтобы заснуть вверх ногами, и тем самым открыли достаточный путь к спасению. Но все, что мог хвост с трубой, беспомощно лежать возле шуста и грозы тараканов, покуда чудовища переваривали добычу. Фритти понятия не имел, долго ли пролежал подле своих молчаливых спутников, слушая булькающие всхрапы охранников. Он впал в прерывистый сон и проснулся от странного звука. Сначала еще полусонный он вообразил, что умер и что с неба спустились стервятники, чтобы обглодать его кости. Ему казалось, он отовсюду слышит их, важно торгующихся из-за лакомых кусочков. У них были грубые, низкие и холодные голоса. Полностью проснувшись, он и впрямь услышал жуткие звуки, наполнявшие пещеру. Это были не огромные старые стервятники. Все еще растянувшись на спинах, неуклюже привалясь к мокрому камню пещерных стен, когтестражи пели. «Настанет день, и час настанет, ничто вверху сиять не станет. Тогда из глубины, где старцы смотрят сны, ползком средь тишины наш рот наверх нагрянет. Мы больше ждать не будем ночи и прикрывать от солнца очи. Оно умрет, друзья, тогда и ты, и я взлетим из-под гнилья сражаться, что есть мочи. Умрет, умрет власть злого солнца, оно скользнет с высот, сорвется. Тогда во тьме густой мы все вернем с лихвой, и мы хотим с тобой лишь только смерти солнца». Они звучали и звучали, эти страшные поющие голоса, выстанывающие песнь о мраке, ненависти и мести, о ночном выползании в верхний мир, о крови на камнях и на земле, и о роде холма, восстающем, чтобы воцариться надо всем. Рядом с Фритти внезапно открыл глаза гроза тараканов. Приподнялся было, но снова лег, и, покуда гудела песнь, недвижно и безмолвно слушал. Хвост трубой видел, как он измученно, болезненно тряхнул головой и снова закрыл глаза. Казалось, песни когтестражей не будет конца. И через некоторое время хвост трубой снова провалился в тягостный, каменно-тяжелый сон. Глава 14. Где сумрак запад обволок, воздвигла смерть себе чертог, там странный город виден взглядом. Эдгар Аллан По. После пещеры в туннелях показалось теплее. Фритти знал, что снаружи зима, град, мокрый снег, здесь глубоко в земле, а насколько глубоко у Фритти не было способа дознаться, воздух как бы густел от жары и сырости. Гроза тараканов теперь был на ногах и двигался. Он что-то тихонько бубнил про себя, но по-другому, не показывая охранникам и признака сопротивления. Разорвяк, чья морда еще не совсем зажила после удара, полученного от грозы тараканов, находил огромное удовольствие, изводя старого кота, который увертливо сопротивлялся всем попыткам стражи взбесить его. Хвост трубой, тащившийся на свинцовых ногах, снова стал ощущать пульсацию холма. Здесь, под землей, ощущение стало иным. Сотрясение глубже проникало в кости и нервы. Пульс холма казался ниже и устойчивее, всепоглощающий, но, как ни странно, более естественный. Хвост трубой понял. Они приближаются к цели. «Ну, чувствуешь, чувствуешь, а?» Фритти подпрыгнул от грубого окрика. Растерзяк шел вплотную за ним, наблюдая. Неприятные желтые глаза следили за каждым его движением. «Вижу, ты начинаешь слышать песню Закота». «Да, ты у нас страх какой чувствительный, Клоп. Ты меченая звездочка и мордашка». Начальник придвинулся к Фритти. Его громоздкая мускулистая тень смутно нависла над Фритти, пугая его и затрудняя ответ. «Я что-то слышу», — запинаясь, сказал он. «Я это и раньше слышал наверху». «Ага», — покосился на него растерзяк. «Да ты у нас смышленый малый. Не беспокойся. Там, куда мы идем, найдется кое-кто из рода, кто уделит достаточно внимания проворному котишке вроде тебя. Может, даже больше, чем тебе понравится». С холодной суровой усмешкой, обнажившей несколько зубов, начальник когтестражи отодвинулся и снова пошел следом за Фритти. Шкура вокруг усов молодого кота зудела и подергивалась. Он вовсе не хотел, чтобы что-либо или кто-либо еще больше им заинтересовался, и поспешил догнать грозу тараканов и шустрика. Земля содрогалась. Наконец подземная тропа снова расширилась и свернула вниз. Пульсирование стало постоянным и почти знакомым, а голоса, которые Фритти уловил раньше, громче и громче. И вот, когда уже казалось, что они скоро подойдут к их источнику, растерзяк остановил процессию. «Так», — сказал он, бросив тяжелый взгляд на Фритти и его товарищей, — «сейчас мы войдем в закот через ближайшие малые ворота. Если вы только шевельнетесь, чтобы удрать, я вас в клочки раздеру с удовольствием. А если все-таки решитесь попытать удачи...» Тут он сощурился на грозу тараканов, который неловко отвел глаза. «То даже будь вы достаточно быстры и ловки, чтобы увильнуть от меня, в чем я сомневаюсь, вам еще захочется умереть у меня в когтях. Уж я вам обещаю. Когтестражи не самые страшные из тех, кто обитает в холме Закота». Растерзяк повернулся к подчиненным. «И вы двое, запомните, никого не вмешивать, особенно клыкостражей. Пленники остаются при нас, пока я не скажу чего другого, понятно? Дошло? Усекли?» Все последовали вниз за растерзяком и вскоре миновали изгиб туннеля, обнаружив, что находятся в широком проходе перед воротами. В конце туннеля, вырисовываясь в неверном зелено-голубом свете, стояли два огромных когтистража, безмолвные и ужасающие, даже крупнее, чем охранники Фритти. По каждую сторону входа, который они охраняли, на невысоких кучах взрыхленной земли лежали черепа. Череп чудовищного рычателя с мрачными, как сама скорбь, глазницами, и череп громадного рогатого животного. Все четверо этих часовых безжалостно взглянули на Фритти и его спутников, когда они проходили между ними. Проходя под сводом туннельной пасти в глубины закота, Фритти испытал странное чувство, словно в каком-то кошачьем кошмаре стал ощущать жжение во лбу. Впрочем, как бы то ни было, ни его друзья, ни когтистражи ничего в нем не приметили. За порогом им предстало видение, которому суждено было навсегда остаться в памяти у Фритти. Перед ними раскинулась бескрайняя пещера с кровлей не менее высокой, чем вершины коренного леса. Она была освещена голубым свечением земли, уже знакомым им по туннелям, а в придачу — слабым голубым мерцанием камней, свисавших с каменного потолка. Призрачный свет окутывал все в пещере таинственными кладбищенскими тенями. Ниже, на полу пещеры, подобно термитам на гниющем дереве, взад и вперед сновали бесчисленные кошки. Большинство было обычных размеров, хотя на мордах у них читались такое отчаяние и боль, что казалось, они существа чуть ли не другой породы. Среди них расхаживали тяжеловесные, громадные когтистражи, управляя роящимися насекомоподобными ордами, ползавшими туда-сюда. «Это похоже на страшный сон в Перводомье», — подумал Фритти. Струи горячего воздуха доносили смрад ужаса, крови и незарытой мрязи. Зловоние потрясало его, наполняя ему ноздри. Растерзяк, рыча, погнал их, как стадо, прямо по торчащим камням и теплой влажной падали.